прикинув по карте, где бы сам расположился в этом небольшом леске, дальше пошли напрямую, осторожно углубляясь в заросли, отодвигая ветви. С каждой минутой лес вокруг менялся. Если у тропинки он еще хорошо просматривался, то сейчас все больше нависал над Омной, сужая обзор из-за густого подлеска, который боролся за свое место под солнцем. Так и пошли дальше, часто замирая, чтобы внимательно осмотреться и прислушаться. Растительность цеплялась за камуфляж, и я осторожно высвобождался из ветвей кустарника, который, словно не желая отпускать, обнимал цепкими лапами. Стараясь лишний раз не трещать сучьями под ногами, наконец, вышли к ручью, вытекающему из болота. Передо мной оказался толстый ствол тополя и разросшийся вокруг него кустарник, ветви которого оставалось только отогнуть в сторону, чтобы открыть себе обзор. Младший лейтенант, успевший за время передвижения утыкать форму срезанными ветками, показался на 5 метров правее и уже занял позицию для наблюдения. Ну и что тут происходит? На небольшой полянке, у кромки воды, растопырив обломанные сучья, лежал ствол корявого дерева, очевидно, когда-то принесенный сюда паводком. Время, вода и ветер давно снесли с него кору, сделав похожим на чудовищную кость, серую, обглоданную дочисто. В различных позах рядом расположились несколько человек в красноармейской форме. На оставшихся ветках топляка были развешаны снаряжение и оружие. 6 человек, пересчитал я находящихся впереди. 4, судя по движениям, играли в карты. Угрюмый мужик с единственным автоматом, положенным себе на колени, сидел отдельно, предположительно выполняя роль часового. Хотя реальной пользы от него в таком важном деле, как охрана лагеря, не было никакой. Возможно, что он приглядывал за худеньким пареньком, который, в одних штанах, стирал в ручье какое-то белье. То, что парнишка был в явно подчиненном положении к остальным, видно даже с такого неудобного для наблюдения места, на котором мы оказались. До вероятного противника было около 40 метров, но обзор частично закрывали кусты и высокая сухая трава. Хорошо рассмотреть стоянку дезертиров, а никем иным, в разгар ожесточенных боев, они быть не могли, можно переместившись метров на 15 правее. Но там сплошным завалом лежал сухой валежник, мешающий скрытому передвижению. А послушать, о чем они говорят, не помешало бы, так как до нас доносился только визгливый, но неразборчивый, голос лишь одного из них, прерываемый общим смехом. Не смеялся только тот, что занимался стиркой, да и выглядел он каким-то пришибленным и помятым. Приняв решение, я знаками показал разведчику, что мы отойдем назад и попробуем зайти с другой стороны. Шанс того, что я ошибаюсь, и красноармейцы находятся тут по заданию командования, был ничтожным, но и его следовало проверить. Любой строевой командир, при виде прохлаждающихся бойцов, немедленно рванул бы к ним, чтобы крепким словом, тяжелой рукой, а может и угрозой применения оружия, вернуть их в строй. Но ни у меня, ни у тытаря такого желания не возникло. За самовольное оставление поля боя, по законам военного времени, положен расстрел. Зная об этом, дезертиры, спасая свои жизни, наверняка схватятся за оружие, терять им по большому счету уже нечего. Автоматчик в таком случае становится нашей первоочередной целью, других же можно будет прижать огнем, не давая дотянуться до небрежно развешанных на ветках топляка винтовок. Сейчас хорошо показал бы себя светошумовой заряд, но у меня с собой нет даже опытного образца. Правда, есть толовая шашка. Близкий взрыв 200 грамм взрывчатки, даже в безоболочном виде, может послужить отличным дезорганизующим фактором, что позволит захватить противника без особых проблем. Вот только штатный взрыватель относится к категории мгновенного действия, а вкрутить запал от гранаты никуда. Если же просто вставить его в запальное гнездо, то нет гарантии, что он не выпадет в момент броска, в полете или при падении. Придумывать же что-то еще нет ни времени, ни желания, перед нами не тот противник, которого стоит всерьез опасаться. Но и недооценивать было бы ошибкой. Вооруженный человек порой непредсказуем, так как ствол в руках дарит ложное чувство превосходства над окружающими и может толкнуть на совершение самых безрассудных поступков. Однако не следует забывать и о такой структуре, как военная прокуратура, у представителя которой, руководствуясь принципами социалистической законности, может возникнуть свое, особое мнение. А доложить о случившемся придется в любом случае, так как зачищать тут всех под ноль я не планировал, значит, будут задержанные, с которой попадут в руки компетентных органов. А дезертиры, выгораживая себя, скорее всего такого понарассказывают, что и медали за заслуги в деле борьбы с оккупантами им мало будет. Размышляя так, и не теряя друг друга из вида, мы медленно и осторожно подобрались на дистанцию в 20 метров. Дальше только открытое пространство, выходить на которое желания нет, так как автоматчик явно насторожился. Изменив положение тела, он подобрался, перехватил автомат поудобнее и зыркает глазами в разные стороны. Летний лес полон разнообразных звуков, успешно заглушающих создаваемый нами шум, но чем-то мы себя все-таки выдали, раз он заволновался. Давать время, чтобы он успокоился, необходимости не было. Преодолевая последние метры, я отчетливо расслышал визгливо-гнусавый голос одного из дезертиров, что, работая под блатного, запугивал молодого красноармейца, стиравшего белье. «Давай, давай, старайся», явно работая на дружков, гнусавил он, «чтобы ни капельки комиссарской крови не осталось, а то мы из тебя быстро машу сделаем». И он непристойными жестами, под гогот своих товарищей, стал показывать, как он это будет проделывать, демонстрируя разные позиции с воображаемым партнером. И почему люди, изображая из себя представителя криминального мира, начинают разговаривать как парни с Уралмаша в пародиях уральских пельменей? Как человеку, отдавшему работе в криминальной полиции более 20 лет, мне приходилось общаться с огромным количеством людей, естественно, что творческой или рабочей интеллигенции среди них было немного. Основной контингент имел то или иное отношение к криминалу, но вот лиц с таким противным голосом я встречал немного. И, как правило, гнусавые, о воровской романтике имели представление только со слов старых сидельцев, но старательно пытались воспроизвести их поведение, добавляя свое понятие о крутости. В моей практике был один курьезный случай, когда такой авторитет собрал вокруг себя группу малолеток и, увлекая их байками о тюремном рае, втянул в совершение краж из дачных домиков. Они таскали ему ворованное, а он перепродавал, оставляя себе почти весь навар, как бы на общак. А поддерживая ореол загадочности и таинственности, придумал ритуал вхождения в воровскую элиту через целование его в задницу. Пацаны, под впечатлением рассказов, подкрепленных кучей наколок на теле, легко в это поверили и регулярно прикладывались к не самой лучшей части авторитетного тела. Колония для несовершеннолетних, несмотря на все старания администрации, наверное, самое жесткое в плане взаимоотношений и дурацких традиций. Если бы пацанята заехали туда с таким ритуалом в биографии, их бы ждал ад. Пришлось постараться, объясняя им необходимость держать это в тайне от малолетнего контингента колонии. Услышано и увидено было достаточно, чтобы сомнений в дезертирстве этих бывших красноармейцев не оставалось. О действиях мы договорились заранее, цели распределили. Осталось дать преступникам последний шанс на добровольную сдачу. Прикрыв рот ладошкой, я постарался направить звук так, чтобы казалось, что я нахожусь правее своего местоположения. «Граждане-дезертиры, вы окружены сотрудниками особого отдела армии», — прокричал я достаточно громко, чтобы быть услышанным. «Немедленно лечь на землю лицом вниз». Внутренне я настроился на диалог в стиле Глеба Жеглова, когда они брали банду черной кошки. Даже фразу приготовил типа: «С тобой, свинья», — говорит командир Красной Армии. Но меня прервали выстрелами. Причем стрелять стал тот, кто разговаривал визгливо гнусавым голосом, чего я меньше всего ожидал, так как оружия у него до этого не видел. Выхватив откуда-то револьвер и удерживая его, как обычно это делают цветные в американских фильмах, он начал палить, яростно нажимая на курок, из-за чего ствол дергался как сумасшедший. О прицельной стрельбе тут не стоило и думать, а вот нарваться на шальную пулю можно было вполне. Поэтому разгуляться я ему не позволил, прицельно выстрелив одиночным в ногу. Раздавшаяся рядом очередь перечеркнула вскочившего на ноги автоматчика, не давая ему возможности навести оружие в нашу сторону. Остальные замерли на месте, не понимая, что происходит, но после того, как заорал, схватившись за ногу раненый и скрючившись, упал застреленный тытарем, они дружно повалились на землю, не помышляя о сопротивлении. «Лежать, суки, не двигаться!» «Работает ОМОН!» — заорал я, и уже не маскируясь, продрался сквозь кустарник на открытое пространство, направив ствол автомата на дезертиров. «Господи, что я несу? Какой ОМОН? Нет такой структуры, и долго еще не будет. Сейчас нас рулит». Руки на затылок. Замерли на месте. Тытарь выбрался из кустов с меньшим эффектом и куда тише. Он как тень скользнул в сторону, чтобы не перекрывать друг другу сектор обстрела и занял позицию для стрельбы с колена, контролируя подходы. Я сначала осмотрел автоматчика, и только убедившись, что он мертв, пошел к лежащим на земле людям. Раненый продолжал орать, пытаясь остановить руками кровотечение. На первый взгляд пуля прошла через мягкие ткани, лишь слегка зацепив ногу, но кровила изрядно. Подобрал с земли револьвер армейского образца с оставшимися тремя патронами в барабане, бегло его осмотрел. Оружие ухожено и принадлежать визгливому никак не могло, даже если бы он его где-то подобрал. Весь внешний вид горе вояки свидетельствовал о том, что такое и за неделю довел бы наган до непотребного состояния. Чтобы он раньше времени не истек кровью, я кинул ему индивидуальный пакет и знаком показал, что он может им воспользоваться. «Товарищ командир», — раздался голос от ручья, — «разрешите обратиться. Я не с ними». Я посмотрел на бойца, даже лежа на берегу, продолжавшего держать в руках мокрое белье. Затем сделал знак рукой, чтобы он встал и подошел к нам. «Кто такой и почему оказался в такой компании?» — задал интересующий меня вопрос. «Красноармеец Щукин, послан командиром 2-го батальона капитаном Ермаковым как делегат связи. В 2 километрах отсюда был остановлен красноармейцами 3-й роты нашего батальона и под предлогом помощи раненому политруку, заманен в лес, побитый и обезоружен», — довольно толково доложил боец. «Эти я указал на лежащих у меня под ногами. Да, они, и, видимо, опасаясь, что я не поверю или не поинтересуюсь подробностями», торопливо продолжил, указывая на Гнусавого. «Это Игнатьев и Петров, которого вы застрелили, придумали к немцам уйти и мужиков подбили. А чтобы им поверили, хотели политрука отдать. Я сам их разговор слышал, когда они ругались из-за того, что Игнатьев на шелковое белье позарился и добил раненого. Он сказал, что немцам и командирской книжки хватит, а на шелке вошь не держится, и он давно такое хотел. Вот же твари», — подал голос тытарь, «ну теперь им точно по трибуналу расстрел будет». После его слов от лежащих на земле послышался скулеж. Кто-то оплакивал свою загубленную жизнь, но мне их было ни капельки не жаль. Сейчас они покорны и безопасны, но при других обстоятельствах могли нам запросто в спину выстрелить, просто так, из одного желания порыться в наших вещах. Все здесь, или кто-то в сторону не отошел. Пока меня интересовали не детали, а исключение возможности удара нам в тыл от какого-нибудь недобитка. «Да, все здесь», — сказал Щукин, и продолжил. «Политрука жалко, он у нас в институте профоргом был, с талонами на дополнительное питание тем, у кого родни не было, всегда помогал, да и вообще хороший человек, а еще он Игнатьева поддерживал, смотрел, чтобы не обижали». «А за что его обижать было?» — поинтересовался я, пододвигая ногой последнему фляжку, до которой он безуспешно пытался дотянуться. Ногу он себе перевязал прямо поверх штанов и, как обычно при кровопотере, его мучила жажда. «Мы все одним пополнением прибыли», — продолжил рассказ красноармеец, «вместе и на сборном пункте 2 недели провели. Вот все это время Игнатьев и рассказывал нам, какой он герой и как оккупантов будет через коленку перегибать. А во время первой же бомбежки обделался жидким, в прямом смысле. К нему сразу прозвище «Дрестун» приклеилось. Политрук за него заступался, говорил, что с каждым такое могло случиться и по одному поступку судить о человеке не стоит. Покажет еще себя красноармеец Игнатьев на поле брани, покроет свое имя неувядающей славой, а оно вот как вышло. Убил человека за шелковое белье. В это время Дрестун, уж очень подходило ему это прозвище, пьяно рыгнул и уставился на нас осоловевшими глазами. «Это, что же получается, я ему фляжку спирта подсунул, что ли?» Пусть она и не полная была, но, видимо, ему хватило, чтобы заглушить боль и забыть о чувстве самосохранения, так как его просто понесло словесным поносом. «Да, чем не ваш политрук, да я мента нашего участкового дома завалил, потому как задрал он меня своими придирками. А сам-то, тоже мне праведник нашелся, мутил что-то с директором магазина, вечно таскал от него какие-то свертки. Ненавижу всех, а еще он племяша моего на зону определил не за хрен собачий, а тот отличный парень был, помогал мне всегда. Ну да, пил так, а кто не пьет, раз жизнь такая собачья. Ну, жену иногда гонял, имеет полное право, за дело же не просто так. Наверняка она с этим же участковым Шурой-Мурой и крутила. Нет в жизни справедливости, вообще нет, пока ее родную в свои руки не возьмешь. Вот я и отомстил. Как повестку в военкомат получил, подловил его вечером и из дробовика дедовского голову то снес, да и политрук все нудил. «Ты еще покажешь, как воевать нужно, а не нужна мне была его жалость. Ну и как легче стало, а то, что хорошего человека убил, совесть не мучает. Все вы по определению не люди, и кто форму ментовскую надел, и кто в командиры рвется, тот и не человек вовсе. Суки вы все. Дальше у него началась форменная истерика, даже пена на губах появилась. Он дергался, сучил ногами, забыв про рану. Хотелось пристрелить эту сволочь на месте, да он, понимая наш настрой, потому и сознался еще в одном преступлении. Казалось бы, какой ему в этом резон, а тухлая его душонка просчитала, что пока его по этому факту не опросит, а то и в тыл не направит, его не тронут. Вот и цеплялся за свою никчемную жизнь как мог. Но, не удержавшись, я ему прикладом в лоб все-таки заехал. В это время тытарь сноровисто, по очереди обыскивал дезертиров на предмет колеща режущего. Но кроме одного самодельного ножа, ничего не нашел. Под моим присмотром угрюмые мужики из двух жердин и плащ-палатки сделали носилки и понесли своего потерявшего сознание предводителя-засранца в расположение дивизии. Все лишнее оружие, предварительно разряженное, и их нехитрые пожитки нагрузили на Щукина. Идти здесь недалеко, так, что не переломится, а у нас руки свободными должны быть, мы сейчас за конвой. Опушка леса встретила нас суетой и толкотней. Два десятка красноармейцев спешно копали капониры под технику и на нас внимания не обратили. Только сержант, бывший у них старшим, задумчиво проводил нас взглядом, но тоже промолчал. Разведчик в этих местах отлично ориентировался и уверенно вел вперед. На передовую с таким балластом идти смысла не было, и мы искали на кого бы переложить эту головную боль. Мысль о том, что зря мы не перестреляли этот сброд, крепчала с каждой минутой, но тытарь наконец-то вывел нас к землянке, в которой располагался представитель особого отдела. Ему мы и передали дезертиров с коротким пояснением, где и за что задержаны. На КП дивизии, которая, после вчерашнего наступления переместилась к восточной окраине Новоселья, пробирались по ходам сообщения и под обстрелом противника. Немцы прочно удерживали западную часть сильно разрушенного села, в котором целых домов уже давно не было. Зато земля была изрыта окопами во всех направлениях, а количество воронок от мин, снарядов и бомб не поддавалось подсчету. «Это мы удачно в период затишья попали», — сообщил тытарь, приседая на дно окопа, во время близких разрывов. «А я-то, по наивности думал, что мы пробираемся под самым настоящим обстрелом, а оказалось это просто беспокоящий огонь, по заранее пристреленным участкам местности, чтобы не давать нашим войскам спокойно проводить ротацию частей. Попадавшиеся навстречу бойцы, казалось, совсем этим обстрелом не обеспокоены и спокойно занимаются своими делами. А вот нашей артиллерии слышно не было от слова совсем». Причину отсутствия контрбатарейной стрельбы пояснил комдив, после того как мы добрались до землянки, выполняющей роль КП. Оказывается, суточный лимит снарядов распределялся по армии, чуть ли не поштучно. Правда, сначала, возле зарытых по самые башни двух танков, нас остановила охрана и только после согласования пропустили внутрь. «Да хрен бы с этой артиллерией», — в сердцах рассказывал Александр Ильич, после того как мы крепко пожали друг другу руки, «я бы танковыми орудиями обошелся, не впервой без огневой поддержки воевать. У меня уже неделю весь артиллерийский полк на прямую наводку выставлен из-за нехватки снарядов. Пол боекомплекта на ствол. А вот немецкие пикировщики совсем житья не дают. Мало того, что подвозу горючего и боеприпасов мешают, так еще и атаки срывать умудряются. Мы от их налетов больше техники теряем, чем от противотанковых пушек при лобовых атаках. У меня в строю сейчас едва десяток исправных машин на всю дивизию наберется. Да и в полках много больше половины личного состава из строя выбыло. До сих пор удивляюсь, как под Борисовым за один бой удалось несколько штук на землю спустить. У меня у всех зенитчиков, вместе взятых результаты скромнее, уж очень машины живучие. Сам с командного пункта видел, как одному дырок в плоскостях наделали, а он спокойненько за линию фронта ушел. Повезло тогда, наверное. А что, неужели все так плохо? Удивился я такому настрою, ранее не унывающего командира. Не обращая внимания, махнул он рукой, это я дергаюсь из-за того, что большие потери в командном составе, а это сильно влияет на общую управляемость в полках. За последние два дня приказы из армии постоянно меняются, еле успеваем реагировать. То атаковать любой ценой, то окопаться и удерживать занятые позиции. Большие потери, большие, а пополнения почти совсем нет. Особенно плохо с командным составом. В 6-м мотострелковом полку тяжело ранен его командир и погибли оба комбата. В 175-м положение еще хуже, и командир и комиссар 4-го числа на мине подорвались, а вместо комбатов там командиры рот остались, совсем недавно бывшие взводными. Вот такой вот стремительный карьерный рост. Ребята, конечно, нормальные, только опыта им не достает, поэтому и держу КП вплотную к передовой, чтобы совсем управление не потерять. Пришлось вчера остатки этих полков объединить в один, а командовать поставил начальника дивизионной разведки майора Балоина. Такие вот дела. Если немец прочухается и на нашем участке надавит, то даже не знаю, как держаться будем. Я уже и танки вплотную к пехоте поставил, закопав по башне, как доты, и всех, кого мог, на передовую направил, а плотность обороны все равно жиденькая получается. Одно радует, мы немцу тоже зубки-то пообломали, и техники, и живой силы порядком набили. Эх, если бы не авиация, которая, кажется, все время в небе висит, я бы это новоселье давно взял, и с соседями из 19-й армии уже Кровопусково могли штурмовать. И, что с истребительным прикрытием договориться не можете? Удивился я, так как точно знал, что положение с самолетами в последнее время несколько выровнялось. Куда там, прилетит звено пару раз в день, так его немецкое прикрытие боем свяжет и в сторону уведет, а штурмовики нам бомбы на голову сыпят без всяких помех. И ведь падает сволочь, пока заклепки на фюзеляже различать не начнешь, да еще и сирену включит. Аж мороз до самого нутра, до костного мозга, пробирает. Одно спасает, что по ночам не летают. Поэтому стараемся ночью атаковать, потом закрепляемся и днем контратаки отражаем. Такая вынужденная тактика, если других приказов не поступает. Еще и болото это несчастное. Вроде бы небольшое, а дивизию мне, считай, пополам делит. Приходится от Хатыни к Новоселково скакать. Только сейчас я обратил внимание, что, несмотря на опрятный внешний вид, выглядит Лизюков уставшим и даже слегка замученным. При крайней нашей встрече он смотрелся куда бодрее. А еще в полумраке землянки я разглядел на гимнастерке звезду героя. Ух ты, поздравляю, кивнул я на награду, за Борисов, аж два раза ха-ха. Он довольно улыбнулся, я же тебе рассказывал, как за мосты через Березину нас с Сусайковым чуть под трибунал не отдали. Хорошо, что разобрались вовремя. А звезда, это за Соловьевскую переправу, там, знаешь ли, тоже хлебнуть пришлось полной чашей. Так и тебя, я слышал, нашла награда, вот только не вижу что-то. Есть такое. Поднимать представление, которое Михлис отказался подписывать, не стали. Зато, по совокупности, за все содеянное с начала войны, получил орден Ленина. Но сейчас я, можно сказать, на боевом задании, а на передовую награды не одеваем. А мы, значит, не на передовой, делано обиделся Лизюков. Не заводитесь, товарищ генерал, успокаивающе махнул я рукой, никто в вашем героизме не сомневается. Только ты, Александр Ильич, с противником лицом к лицу стоишь, а у нас к нему другой подход. А с той стороны фронта ордена показывать некому, да и не нужно. И не поверишь, но я уже дважды там без подготовки оказывался, так, что наперед загадывать не стану. Да уж, жизнь нынче такая, что прогнозировать дальнейшее, как в рулетку играть. Так чем имею честь быть полезным? Сменил он тему, ни за что не поверю, что ты меня просто так заскочил проведать. Вот зачем меня сразу в корысти подозревать? Помнится, это я в Борисове отдаривался последним. Как же последним, а то я не видел машины добром под завязку набитые. А может, по 100 грамм отличного коньячку? Теперь уже я попытался сменить тему, за встречу и награды обмыть. Извини, но в боевой обстановке ни капли спиртного. А вот чайку предложу, Никитенко, крикнул он в дверной проем, расстарайся, братец. Прислушивающиеся к нашему разговору командиры и связисты сразу сделали вид, что усиленно занимаются своими делами. Мне затягивать свой визит смысла не было, и за чаем я обрисовал ситуацию, в которой оказался, пообещав заводчанам помощь с танковыми башнями для бронепоезда. «Тут я тебе вряд ли помогу», — задумался комдив. «Все, что можем сами починить, стараемся максимально быстро в строй вернуть, а совсем уже битую технику из той, что удается с поля боя эвакуировать, тыловики утаскивают тягачами дальше. Что-то идет сразу на разбор и запчасти, что-то направляют в тыл на переработку, но здесь уже не я распоряжаюсь. тебе к заместителю командующего армии по техническому вооружению полковнику Орел Григорию Николаевичу нужно или к начальнику отдела эксплуатации и ремонта. Где же мне их искать? По моим данным, КП армии сейчас в лесу севернее Вышегор находится, а станция снабжения и эвакуации — это железнодорожный узел в Дорогобуже. Там же, кстати, и штабы наших армий находятся. Оттуда твою посылку проще отправить будет. Дальнейший наш разговор прервал артиллерийский налет противника. В этот раз снаряды рвались гораздо ближе так, что земля под ногами ходила ходуном. Сверху сыпался мелкий сор, и скрипели накаты перекрытия. Понимая, что сейчас мы больше мешаем, пришлось прощаться. Вялую атаку немцев силами до батальона пехоты при поддержке 4 бронетранспортеров и 1 танкетки мы наблюдали уже с расстояния в километр. Замаскированные орудия и танки с нашей стороны молчали, пулеметов тоже слышно не было. Только из окопов велся недружный огонь из винтовок. Очевидно, это была разведка боем с целью выявить наши огневые точки, но провокация не удалась. Далеко отрываться от своих окопов немцы не решились и после обозначения своих намерений вернулись назад. Преимущество ни одна из сторон не имела, и боевые действия на время затихли, давая возможность подтянуть резервы, пополнить боеприпасы и подготовиться к очередному раунду противостояния. Я переживал, что не удалось разжиться танковыми башнями, да и противотанковое ружье испытать не получилось, но вызывать сюда нашу технику, помня предупреждение Лизюкова о возможности подставить ее под удар немецкой авиации, не собирался. К тому же высоко в небе висел самолет-разведчик, прозванный в войсках Рамой за характерную форму фюзеляжа, что не добавляло оптимизма. Зная возможности немецкой оптики, я даже не сомневался, что это идеальный корректировщик для вражеской артиллерии. Не зря же вся техника и артиллерия дивизии так тщательно была укрыта и замаскирована. К месту расположения мы добрались без проблем, даже переправа через Вопь прошла спокойно. Засуетившемуся было инженеру, я сказал, что на передовой нам делать нечего, и испытание танка проведем в следующий раз, чем очень его расстроил. На что мне в принципе было глубоко наплевать. Нам предстояло еще кое-что сделать в тылах 16-й, и для начала нужно посетить КП под Вышегорами. Глава 7. Моим бойцам, несущим службу на болоте, предстояли еще сутки практических занятий в сложных полевых условиях. Ну, а мы, поскольку не были ограничены в своих передвижениях планом учебного задания, решили выдвигаться в сторону родного лагеря. На самом деле, я просто поставил всех в известность о необходимости проехать по тылам фронта с обязательным посещением Вышегора и Дорогобужа, не объясняя конечной цели. Инженер, видимо, после разъяснительной работы, проведенной Петровичем, открыто свое недовольство больше не показывал, но явно огорчился таким решением. Успокаивать его или объяснять свои действия я не считал нужным. Заводчане и так получили нежданный подарок – испытание техники длительным переходом, а соваться в бой с непредсказуемым результатом – уже лишнее. После обеденного перекуса быстро собрались и небольшой колонной двинулись в обход Ярцево. Открытое пространство в районе Минского шоссе и железнодорожного полотна пересекли без особых проблем, воспользовавшись советом капитана Цыганова, подсказавшего время перерыва в работе Люфтваффе. Встречи с командармом 16-й Рокоссовским я не искал, так как наше знакомство было шапочным, встречались пару раз на совещаниях, обменявшись ничего не значащими фразами. Я его естественно знал, а вот помнил ли он меня — это большой вопрос, слишком разные круги общения. Меня вполне бы устроил и начальник штаба, или кто-то из его командиров, с которыми я, выполняя роль делегата связи, тесно сотрудничал в начале войны. Тогда на нас каких только задач не вешали: и подготовка парашютистов к заброске, и воздушная разведка, и работа курьером, да всякое было. Штабники народ ушли, они ведь не только над картами сидят, осуществляя замыслы командования, но и выполняют огромную кучу других обязанностей. Чтобы понять масштаб, можно взять такие цифры: для переброски стрелковой дивизии необходимо 30 железнодорожных эшелонов, а штаб корпуса, не сильно уступающий армейскому, едва умещается в 3. И вся эта куча командиров и красноармейцев занята делом, одних машинисток, перепечатывающих приказы и распоряжения, не один десяток. Конечно, на КП им всем делать нечего, они, как правило, находятся гораздо дальше от линии фронта, например в Дорогобуже и Вязьме, но мне достаточно и тех, что сопровождают Константина Константиновича на передовую. На западной окраине лесного массива, раскинувшегося у Вышегор на берегу все той же реки Вопь, Нас встретили как родных, что несколько насторожило, но все разъяснилось, когда ко мне подошел начальник охраны штаба. «Выручай, капитан», даже не поздоровавшись, начал он. Затем, кивнув на мой кожаный шлем, продолжил: «Смотрю, ты в танкисты подался». «Не угадал, майор», не остался я в долгу, игнорируя приветствие, и на всякий случай сразу обозначил, что танки они у меня не получат. По заданию военного совета фронта сопровождаю секретную технику на полевых испытаниях. «А в какую сторону сопровождаешь? Нам случайно не по пути?» Не снижая напора, гнул он свою линию: «Помоги по старой дружбе. Мне командарма срочно сопроводить в штаб фронта нужно, а наш Ба-20 не заводится». «Дружба, дружбой, а табачок врозь», воспользовался я старой присказкой, желая оттянуть момент принятия решения. «Не поверю, что у вас другого транспорта нет. Да и зачем вам броня-то? В тыл, как-никак направляетесь. Не поверишь, но ничего путного под рукой нет. А приказ по фронту однозначный: в прифронтовой полосе старшим командирам передвигаться под охраной брони. Ну, не КВ же за собой тащить. А у вас и вооружение соответствующее, и броня шустрая, как раз то, что нужно. Выручай, а за нами не заржавеет». В словесной пикировке мы провели минут 5. Этого майора я знал, и его фамильярности и нарочитой грубости не сильно удивился. В принципе, в Вязьму мне тоже нужно было заскочить, но оставался вопрос по танковым башням, который я, в любом случае, собирался закрыть сегодня, даже если придется размахивать мандатом с подписями членов военного совета фронта. Другого шанса, боюсь, в ближайшее время просто не будет. Это мои последние спокойные денечки. Операция по массовым диверсиям на коммуникациях немцев выходит на заключительную стадию. Запланированный террор противника ставит перед нами целый комплекс задач, кроме очевидных: нанесение максимального урона в живой силе и технике, нарушение линии снабжения, паники в тылах противника, поднятие морального духа граждан, оставшихся на оккупированной территории, и еще многого другого. Существовали и скрытые, как, например, репетиция действий групп специального назначения при начале немецкого наступления на Москву. И самое главное, необходимо наработать взаимодействие и координацию через штаб фронта, чтобы по сигналу все сработало как единый часовой механизм. В конце концов, мы договорились, тем более, что ехать планировалось как раз через Дорогобуш из-за того, что на Минском шоссе авиация противника зверствовала с особой жестокостью. В прифронтовой полосе движение по ней осуществлялось только в ночное время или, как мы, коротким стремительным рывком. В решении моего вопроса мне было обещано полное содействие, и я милостиво разрешил включить две МКИ с командирами 16-й в состав колонны. Более того, получив в нашем лице большое количество дополнительных посадочных мест, желающих прокатиться с нами резко прибавилось. Охрану из второй легковой машины пересадили ко мне в броневик, а мягкие места заняли более важные персоны. В кунг грузовика, потеснив заводчан, тоже набилось немало народа. «Все как обычно, дай палец, а тебе руку по локоть откусит». Складывалось впечатление, что в армии совсем не осталось транспорта, но это не так. По всему лесу и тут и там стояла техника, вокруг которой не прекращалось броуновское движение суетящихся людей в форме. Просто наша оказалась удобнее и под рукой в нужную минуту. К днепровским переправам выскочили неожиданно быстро и замерли на краю леса, оценивая ситуацию. Предстоял самый сложный и опасный участок пути. Петрович, не оставляя надежд сбить как минимум один самолет, пересел за турель спарки. Из-за особенностей конструкции кунга, вести из нее огонь можно было только в передней полусфере, так что полноценной зенитки не получилось. Но для отражения лобовой атаки или подловить самолет в пикировании этого вполне достаточно. Глядя на его целеустремленный вид, достал и стал собирать ПТР. Я трезво оценивал шанс попадания одиночным выстрелом в жизненно важные детали быстро двигающейся цели, как маловероятные. Ну, а вдруг? Истории о том, как из противотанкового оружия будут сбивать самолеты, в моем времени известны, так чем я хуже? Хотя, если честно, то желание избежать встречи с пикировщиками было сильнее, чем вступить с ними в бой. Еще свежа в памяти картина, как сверху падает бомба и неприятнейшие ощущения от контузии. Майор, запрыгнув на танковую броню, умчался к переправе, договориться о нашем беспрепятственном пропуске, а Рокоссовский с командирами с интересом рассматривали ПТРС. Оружие действительно необычное, выделяющееся немаленьким набалдашником дульного тормоза. Серийное производство уже начато, но даже на армейские склады оно еще не поступило. Поэтому проявленное внимание понятно. В предназначении такого большого оружия опытные командиры разобрались сразу, но всех интересовали его тактико-технические данные, а в глазах уже разгорался азарт от перспектив его боевого применения. С сожалением пришлось отметить, что ни моя БМП, ни гранатометный комплекс на основе ракетницы, ни разу такого ажиотажа или заинтересованности не вызывали. А тут, как говорится, сразу в кассу, вот оно оружие интуитивно понятное и безоговорочно принятое военными. Хотя я изначально и планировал применение своих изобретений в ограниченных количествах и в основном для спецподразделений, но пришлось признаться себе, что ревную к прославленному изобретателю. Невольно завязался разговор, в ходе которого пришлось рассказать, для чего мне нужны танковые башни. Рассказал и о том, как в поисках орудий для бронепоезда объехал арсеналы и артиллерийские склады, но удалось подобрать только трофейные стволы времен гражданской войны. Командиры посмеялись, но тема боеприпасов и старых орудий неожиданно заинтересовала. Сказывался снарядный голод, особенно для орудий больших калибров. В это время со стороны Днепра поступил сигнал, и мы поторопились занять места в машинах, пока обстановка была благоприятной для переправы. В Дорогобуже мы надолго не задержались, высадили часть пассажиров и заскочили на ШД, станцию, куда в ожидании погрузки стягивали поврежденную технику. Из полусотни танков, разной степени побитости, для моих нужд едва удалось выбрать 2-34 и КВ. Не снимая башен, мне пообещали отправить их по указанному адресу целиком. Я не привередничал, главное, что орудия исправны, а там пусть заводчане сами разбираются, что им понадобится, тем более, что на одной из машин даже остался почти исправный двигатель. Пострелять по дороге до Вязьмы нам все-таки пришлось, но это были не боевые стрельбы. Когда в районе Издешково выбрались на Минское шоссе, нам попался тягач, бодренько тянувший на буксире немецкий танк Т-4 с коротким 75-мм стволом, прозванным солдатами «Огрызок». Наши техники уже успели снять с машины все, по их мнению, лишнее и необходимое в собственном хозяйстве, но осталось самое важное для нас – броня. Генералы и полковники, сопровождавшие Рокоссовского, как дети малые, дорвавшиеся до сладкого, натуральным образом отобрали у меня ПТРС и 4 снаряженные обоймы к нему, заставили красноармейцев в замызганном ватнике согнать трактор с дороги и расположить немецкий танк на удобную позицию, а потом, под одобрительными взглядами, шедшей к фронту пехоты, расстреляли его с разных дистанций и в разных проекциях. Результаты были замечательные. 30-мм бортовая броня дырявилась почти в любом месте с дистанции до 500 метров, 50-мм лобовая успешно пробивалась до 200, в зависимости от места попадания. Например, маска орудия сквозных повреждений не имела, а вот ствол кто-то умудрился прострелить. За истраченные патроны жаба душила неимоверно. Данный калибр был давно известен и на вооружении имелся, но вот специальный боеприпас, снаряженный сверхпрочным сердечником, разработанный именно для ПТР, пока достать было сложно. Обычный бронебойный патрон он превосходил на порядок, что стрельбы и доказали. Андрей Андреевич смотрел на меня глазами кота из Шрека, и я дал разрешение на испытание танковой 20-мм автоматической пушки по уже установленной мишени. И здесь результаты были значительно скромнее, что только подтвердило ценность боеприпаса к ПТР.